Глава 14. Знаменитая Идабель Бет. «Между прочим, — задумчиво проговорила Флафанор, — если бы на битве ведьм мы знали, что у Фелисити такая аллергия, просто запустили бы к ней микрокота. Она бы все время чихала, и ей было бы некогда жульничать». Фелисити Бет закатила глаза и сказала только: «Почти пришли». Впереди виднелись крошечные, но чрезвычайно яркие огоньки в фургончиках фей, а справа, вдали, крыша Гламбурга. «Где твой сундук?» — спросила Вега, поглядев на Флафанору, которая бодро шагала вверх по склону. «Лиззи Бист вызвалась мне помочь». Вега обернулась. Истекая потом, Лиззи тащила сундук на спине. Под мышку у нее была зажата камера. «Вызвалась помочь!» — бурчала она. «Вызвалась помочь!» Вдруг Фелисити Бет, летевшая впереди, замерла в воздухе, а затем медленно опустилась на каменистую тропинку и пробормотала. «Вот она!» Вега прищурилась. Впереди стояла девушка в пышном платье и грязных ботинках. Она поднимала в воздух мелкие камушки и сталкивала их один с другим. У нее была такая же коса, как у Фелисити, до того, как та постриглась. Вообще, казалось, это и есть Фелисити Бет, только лет на 10 старше. Чуть поодаль была маленькая билетная касса. Лента неиспользованных билетов раскрутилась, и ее трепал ветер. «Жабья тефтелька!» — хихикнула Идабель, увидев, кто к ней идет. «Это она меня так называет», — объяснила Фелисити, хотя никто еще и спросить не успел. «Вдвойне обидная обзывалка. С одной стороны, подразумевается, что я маленькая и ни на что не способная. С другой стороны, жабья намекает, что я будто бы люблю шикарную жабу». «Она обожает шикарную жабу!» — крикнула Идабель. «Я жабу терпеть не могу!» — возмутилась Фелисити. Сестра подлетела ближе. «Да ладно тебе, Фелисити! Совершенно безобидное прозвище!» «Это мои друзья», — мрачно сообщила Фелисити. «Они должны взять у тебя интервью для передачи, которую снимают по случаю Колдуина». Идабель вежливо кивнула. У нее был такой же пронзительный взгляд, как и у сестры. И Веге почему-то сразу же захотелось от нее спрятаться. «А чего это она так испугалась?» — спросила Идабель Бет, ткнув пальцем в Вегу. «О чем она сейчас думает?» Вега в ужасе посмотрела на Фелисити. «Она ведь умеет читать мысли!» Изо всех сил Вега постаралась думать о чем-нибудь хорошем, а не о том, как она боится Идабель. «Она думает...» — начала Фелисити. У Веги запылали щеки. «С Фелисити всегда опасно!» — подумала девочка. Ей вдруг захотелось превратиться в комок заплесневелого джема и незаметненько сползти вниз с холма. «Она думает о том, что было бы здорово переснять, как первая ведьма появилась в водостоке», — объявила Фелисити Бет. Идабель с подозрением посмотрела на Вегу. «Вот видишь», — насмешливо шепнула Фелисити Бет Веге, — «вовсе не всегда со мной опасно». Вега улыбнулась и сказала одними губами: «Спасибо». И сразу стало ясно, что переснять, как первая ведьма приземлилась в водостоке, очень непросто. Фелисити не хотела упускать ни одну мелочь, а Френ норовила все засыпать пыльцой. «Нам не нужна пыльца! Когда ведьма приземлилась, никакой пыльцы не было!» — строго заявила Фелисити. Френ с досадой швырнула в нее целую горсть волшебной пыльцы. «Наверняка была! Без волшебной пыльцы ничего не обходится!» Фелисити захлопнула книгу. «Нет, не было!» Вега подошла к яме в форме ведьмы. Первая ведьма шлепнулась, раскинув руки и ноги. Яма была окружена блестящим канатом, а вокруг торчали покосившиеся таблички. «Осторожно, не упадите!» И «Запрещается заглядывать в яму без билета. Цена билета — 100 стокелей». «Давайте уже начнем!» — проворчала Фелисити. «Я не собираюсь тут весь день торчать!» Щелкнув пальцами, Идабель оторвала полоску билетов, вручила Фелисити и зависла в воздухе рядом с сестрой, издевательски ухмыляясь. «Ну и кто будет первой ведьмой?» — спросила Вега. — «Той самой, которая свалилась вон оттуда!» Все посмотрели вверх. Я слишком маленькая. Я не могу играть ведьму», — быстро сказала Френ. «Я вообще костюмер», — заявила Флафанора и на всякий случай забралась в сундук. «Ну, я могла бы», — тихо пробормотала Вега. «Ни за что», — тут же вмешалась Френ. «Ты одна из ведущих. К тому же я не хочу, чтобы ты погибла». Фелисити Бет с деловым видом разглядывала свои ногти. «Я бы сыграла первую ведьму, но кто тогда проследит, чтобы все выглядело достоверно, и исторические факты не искажались?» Идабель покрутила кончик косы. «А я Идабель!» «Ну и что, что ты Идабель?» — фыркнула Фелисити. «Я Идабель! Я слишком крутая! И не буду играть какую-то древнюю ведьму!» Фелисити раздраженно закатила глаза, а все остальные посмотрели на Лиззи Бист. Даже Флафанора выглянула из сундука. «Значит, у нас есть только одна...» начала Френ и замолчала. Лиззи Бист положила камеру на землю. «Но она-то точно не может стать первой ведьмой!» воскликнула Вега. «Лиззи, наш оператор! Без нее вообще съемки не получится!» Френ принялась летать туда-сюда, постукивая пальчиком по подбородку. «Итак, придется выбирать. Либо Фелисити, либо Лиззи», — сказала она наконец. «Ага, я придумала. Давайте вы обе ляжете рядом с ямой, и мы поглядим, кто лучше подходит». Переглянувшись, Фелисити и Лиззи плюхнулись на землю. Фелисити оказалась слишком маленькой и тощей, а вот Лиззи Бист в самый раз. «И кто тогда будет снимать?» — не унималась Вега. «Да ты не переживай», — улыбнулась Лиззи. «Я за пару минут обучу тебя обращаться с камерой». «Что ты делаешь? Я же пытаюсь тебе помочь!» прошептала ей Вега. «Знаете что?» строго сказала Идабель. «Мы так целый день провозимся. Давайте сделаем так. Лиззи Бист сыграет первую ведьму, а Жабья Тефтелька ей поможет. Она же у нас такая талантливая и знает кучу заклинаний. Вот и пускай замедлит Лиззи перед самым падением в яму. А мы все это снимем. Получится отлично!» Френ захлопала в ладоши. «Браво!» Фелисити снова открыла книжку. «Так, здесь пишут, что первая ведьма вывалилась из трубы номер 997, которая находится в левом 51-м ряду». Она задрала голову и принялась считать. «Получается, вон оттуда». Вега взяла камеру. Флафанора, устроившись поудобнее в своем сундуке, попивала коктейль из Клаттербакса с таким видом, будто сидела в личной ложе в театре Гламот. «Надо бы переодеться в костюмы», — заметила Френ и странно наморщила нос. Бум! Тут же все оказались в старинных черных плащах и кружевных капорах. «Эй!» — возмутилась Флафанора из сундука. «Здесь я отвечаю за костюмы!» «Я не виновата! Это все мой нос!» отозвалась Френ и с гордостью постучала по нему пальчиком. Поворчав, Флафанора скрылась в сундуке и прикрыла крышку. Сундук зашатался. Видимо, Флафанора искала костюмы получше. Фелисити щелкнула пальцами, и Лиззи Бист стала подниматься в воздух все выше и выше. Вскоре она уже казалась не больше Френ, маленькое темное пятнышко на фоне огромных труб, из которых капала вода. Френ радостно потерла руки. «В тот день было очень ветрено», — зловеще объявила Идабель в камеру и наморщила нос, чтобы вызвать ветер. Вега, затаив дыхание, смотрела, как ветер подхватил Лиззи и понес куда-то в сторону. Бумс! Бедная Лиззи Бист врезалась в огромную трубу. «Я в порядке!» — крикнула Лиззи. «В водостоке не было ни души!» Почти шепотом продолжила Идабель. «И тут произошло нечто такое, что навсегда изменило мир ведьм. Хотя, если честно, мы точно не знаем, правда ли это». «Очень даже знаем. Конечно, правда!» — крикнула Фелисити, не сводя глаз с Лиззи Бист, которая болталась в воздухе прямо в жерле трубы номер 997. Идабель подлетела ближе к яме. «На самом деле мы знаем только одно!» Она на секунду замолчала. «Именно здесь приземлилась первая ведьма Водостока!» Вега направила камеру вверх и, в ужасе вцепившись в нее, стала снимать, как Лиззи Бист стремительно мчится вниз. Платье у нее задралось и накрыло голову. Вега взглянула на Фелисити Бет. Та явно была вполне уверена в своих силах. «Не забудь тормозить ее перед самой ямой!» — прошептала Вега. Фелисити кивнула, отчего Лиззи полетела еще быстрее. «Эта ведьма выпала из трубы!» И Дабель Бет заговорила все быстрее, чтобы успеть. «Из верхнего мира! Она падала с огромной скоростью!» Веге вдруг показалось, что кто-то совсем крошечный пробежал мимо Фелисити Бет к яме. Она прищурилась, но никого не увидела. «Вега, направь камеру на Лиззи!» Тихо скомандовала Френ. Вега посмотрела в видоискатель. Падать Лиззи оставалось недолго. Всего пара секунд и... «Общи!» Раздался страшный грохот. Из ямы полетели комья земли и мелкие камушки. В воздух взвелись облака пыли. Вега закашлялась. Пыль медленно оседала. Фелисити сердито потерла нос. «Это и все микрокот!» — воскликнула Вега. «Я заметила, как он пробежал мимо!» «Дурацкий! Дурацкий микрокот!» — рассердилась Фелисити. «Я же вам говорила, не подпускайте его ко мне! А теперь вот я чихнула, и заклинание перестало работать!» Френ повернулась к Веге. «Почему ты не следишь за микрокотом?» «А меня никто и не просил», — отозвалась Вега и подошла к яме. «Я его толком даже не вижу. Как я могу за ним следить?» «Гризли Листа больше нет с нами», — спокойно объявила Идабель. «Ее зовут Лиззи Бист», — поправила сестру Фелисити. «Она погибла?» — ужаснулась Вега. Идабель неспешно отряхнула пыль с юбки. «Нет, она провалилась туда, куда ведет этот переход». «Что еще за переход?» — удивилась Вега. «Сразу видно, что ты совершенно не знаешь историю Водостока», — заявила Фелисити Бет. «Когда первая ведьма приземлилась здесь, она изобрела переходы. Это такие ямы, через которые можно попасть в башни». Френ засвистела, надеясь подозвать микрокота. Бесполезно. На краю ямы лежал крошечный поводок. Фея подняла его. Проговорила она, заглянув в яму. «Кажется, Лиззи раздавила микрокота. А все потому, что он от нас сбежал». Вега вздохнула. «Ладно, придется идти к башням. Надо же найти Лиззи». «Есть способ гораздо проще», — заметила Идабель с недоброй усмешкой. Вега не успела даже ничего спросить, как тут же почувствовала толчок в спину и полетела прямо в яму. 5 самых неожиданных фактов об Идабель Бет. 1. Идабель состоит в обществе Остряки в Академии на Волшебной Вершине. Члены общества носят остроконечные шляпы, чтобы всем было ясно. Они путешествуют в Верхний мир и пугают детей, хотя это строжайше запрещено. 2. Идабель обожает магазин «Виск и вой» на Волшебной Вершине, в котором помимо древних музыкальных записей продаются и крупные серьги. 3. На самом деле, ей нравится работать экскурсоводом. Почти никто не приходит посмотреть на место, где приземлилась первая ведьма, так что там целыми днями тихо, можно упражняться в заклинаниях и хоть немного побыть собой. 4. Ее лучшая подруга, Мелоди Макплюх, тоже состоит в обществе Остряки. 5. Идабель и Мелоди старательно копят заработанные стокели. Они хотят выпустить свою коллекцию сережек под названием «Звяк от Бет и Плюх». Как приготовить пирожные шлеп? Тебе понадобится для теста 110 грамм сливочного масла, 110 грамм сахарной пудры, 2 яйца, половина чайной ложки ванилина, 110 грамм муки. Для глазури 140 грамм сливочного масла, 280 грамм сахарной пудры, 1 столовая ложка молока, черный пищевой краситель, шоколадная стружка, шоколадные шарики, шоколадные пуговки, пищевые блестки. Как делать сами пирожные? 1. Прогрей духовку до 180 градусов. 2. Взбей в миске масло с сахарной пудрой. Добавь яйца и ванилин. Перемешай. Третье. Добавь муку и вымеси тесто. Четвертое. Выложи тесто в формочки. Пятое. Выпекай в духовке минут 10-15, пока тесто не станет сверху золотисто-коричневым. Шестое. Достань пирожное из духовки и поставь остывать. Теперь глазурь. Первое. Взбей масло так, чтобы оно стало мягким. Второе. Добавь в миску половину сахарной пудры и взбей с маслом. Третье. Досыпь в миску оставшуюся пудру и влей столовую ложку молока. Можно и чуть больше. Четвертое. Добавь пару капель черного пищевого красителя. Хорошенько перемешай. И, наконец, украшаем пирожные. Первое. Сожми пальцы в кулак и шлепни хорошенько по каждому пирожному. Шлеп. Второе. Полей пирожные глазурью. Третье. Укрась шоколадными стружками, шариками и пуговками. Посыпь пищевыми блестками. Красота! Можно есть!